Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 277. У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Евангелие от Матфея, 14 глава, 17 стих. Я слышу, как вы бормочете. Людей так много, а средств у нас мало. У нас только 5 хлебов из ячменной муки, да 2 рыбы, и те очень маленькие. В них больше костей, чем мяса. Что это для такого множества народа? Мы не располагаем средствами и не имеем имущества, чтобы снабдить миссионеров всем необходимым. Если мы хотим толпами послать их водрузить знамя креста. У нас мало ораторов. Мы ощущаем свою слабость. Некоторые из вас, может быть, добавляют: «Лично я, что я могу сделать? Какую пользу я могу принести? Что может сделать горсточка христиан? Мир высмеет нашу жалкую команду. Вот если бы на нашей стороне были великие, знатные люди, если бы хоть богатые со своими богатствами принадлежали нам, тогда мы могли бы кое-что сделать». Слышу вздох старого человека. «О, я знаю поручение Христа, но мои силы на исходе, в то время как мир идет навстречу своей погибели. Я стою одной ногой в могиле, слаб и немощен, и ничего не могу сделать. Позволь сказать тебе, что мы, молодые, ощущаем то же самое. Казалось бы, мы стоим как один единственный человек против бесчисленной армии, или как ребенок, желающий своими нежными ручонками сдвинуть гору. Наши годы летят, смерть приближается. Бессмертные души гибнут, ад заполняется, люди падают в пропасть погибели. Чем больше мы чувствуем свою ответственность, тем больше чувствуем и свое бессилие. Господи, Ты призвал нас к делу, которое слишком тяжело для нас. Мы не можем выполнить его. Мы падаем к Твоим ногам и признаем, что не можем накормить такое несметное количество людей. Мы сказали, что мы не можем. Мы должны взять это слово обратно и вместо этого сказать: «Господи, мы должны. Мы чувствуем свою слабость, но Ты движешь нами, так что мы Твоей силой будем, не прекращая, кормить голодных».